вечно, значит это любовь. Пульс, это против себя, не могу убежать. Это выше моих сил, поверь мне, не зря. Снова к сердцу пароль я ищу к твоему. Достучаться к тебе так сложно, и не лечит нас время. В голове лишь дилемма, не решая проблемы, и теряй снова мы друг друга. Словно солнечный свет на цвет.